а о метрах в 300 в низине увидел крепко спящего Фому. Я было подошел к нему, но он так сладко и богатырски храпел, накрыв от ветра пиджаком плечи и голову, что я не стал его будить и вернулся на трассу. Я деловито зашагал вдоль столбов с лопатой через плечо, радуясь от души, что мой ремонт подходит к концу. Пусть теперь к Фоме приезжает любое начальство, у него все в порядке. Я очень гордился своей работой. Знал бы отец. Ветер не затихал ни на минуту. Пока я шел, он дул мне в бок, веселый, шумливый, готовый на любое зарство. Мне оставалось лишь окучить опоры. Вокруг них от осадка грунта образовались лунки и задерживалась вода. Столбы от этого быстро портились, подгнивали. Я быстро принялся за дело. Окопав один столб, лопата не так-то легко входила в слежавшуюся почву, и, подгребя к нему землю, я, посвистывая, шел к другому. Скоро я вошел в ритм работы. Работая, думал о Фоме. Я был очень привязан к нему, восхищался им, верил в него. То, что сейчас творилось с Фомой, я считал временным заскоком. Моря — вот чего ему не хватало. Фома был прирожденный моряк. Недаром он отказался от славы чемпиона и вернулся на Каспий. Не мог он без него жить. Это было так понятно и ясно. Очень мне хотелось, чтобы у Фомы прошла эта любовь без взаимности, и он вернулся бы к своей давней мечте — стать лоцманом. А пока я был рад хоть чем-нибудь помочь ему, и потому все с большим рвением окапывал столб за столбом. Наконец у меня заныла спина, а ладони рук стали гореть, как обожженные. Я вздохнул и выпрямился, рассеянно посмотрел впереди себя. И тут я так и обомлел от ужаса. Километров 2 прямо на меня катилась по земле необычайная длинная волна, седая от пены. Пространство за нею, то, что было песками, пенилось и вздымалось. Огромная масса воды, а над водой сливались в сплошной туман водяная пыль и брызги. Это было море. Оно отступило несколько лет назад и теперь возвращалось обратно. Море шло раза в 2 быстрее, чем идет человек по дороге. Это было очень страшно. До сих пор мне снится по ночам, как море с шумом и ревом настигает меня. Я пытаюсь от него убежать, а ноги словно из ваты и не слушаются. Бросив лопату, я кинулся к холмам, где стоял наш домик участкового надсмотрщика. Я знал, что вода туда не доберется. И вдруг я обмер. Кажется, я пискнул жалобно и тонко, как гусенок, на которого наступили сапогом. Фома спал там. Он спал крепчайшим сном на песке, накрыв голову телогрейкой. Повернув назад, я стремглав понесся навстречу волне. Ветер засвистел мне в самые уши. В глазах только мелькало. Уже кололо в боку, дыхание, обжигая, вырывалось из груди. На бегу кое-как освободился от куртки, мешавшей мне, но не бросил ее, а держал в руке. Обогнув глубокую впадину, усеянную ракушкой и галькой, повернул параллельно приближающейся волне. За первой волной виднелась вторая и третья. Это во сне лишь бывают ватные ноги. Когда опасность наяву, все наоборот. Откуда только берутся силы и сноровка. Пока я добежал до Фомы, море уже было в полукилометре. Несколько драгоценных секунд потратил на то, чтобы разбудить Фому. Всклокоченный, осовелый, он стоял, широко расставив ноги, и, выпучив глаза, смотрел, как море шло на него. Ветер трепал его волосы, вздувал пузырем рубаху. «Бежим!» — не своим голосом заорал я, и мы побежали. Но я сразу отстал. Фома был силен и крепок, и он выспался, а я совсем обессилел. Он был уже далеко впереди, когда я закричал: «Ты меня бросаешь, Фома!» Вряд ли он мог меня слышать. В тот же миг холодная мутная вода сбила меня с ног, и потащила за собой.